Третий диалог. Госпожа де Сент-Анж, Эжени, Дельмансе. Действие происходит в роскошном будуаре. Эжени в крайнем изумлении, что видит в комнате мужчину, которого вовсе не ждала. «О боже, дорогая подруга, это же предательство!» Сент-Анж, удивленная ничуть не меньше. «Как это вас занесло сюда, сударь? Насколько мне помнится, вам надлежало прибыть к четырем». Дельмансе. «В предвкушении счастья увидеться с вами, сударыня, я несколько опередил события. Я разговаривал с вашим братом о занятиях, которые вы намереваетесь вести с мадемуазель, и он счел мое присутствие необходимым. Зная, где намечено устроить лицей для чтения лекций, он тайно привел меня сюда, полагая, что сие не вызовет вашего неодобрения. Что же до него самого, он уверен, наглядные объяснения с его участием понадобятся лишь после рассуждений теоретических, так что к нам он присоединится попозже». Сент-Анж. «Сказать по правде, Дельмансе, вот так фортель». Эжени. «Не такая уж я простушка. Ведь все это твоих рук дело, милая подруга, могла бы со мной посоветоваться. Теперь я чувствую себя посрамленной, а это определенно нарушит наши планы». Сент-Анж. «Поверь, Эжени, идея этой проделки целиком принадлежит моему брату. Твои тревоги напрасны. Дельмансе мне известен как человек необыкновенно любезный, с особым философским складом ума, незаменимым для твоего воспитания. Для осуществления наших замыслов он крайне полезен. В смысле соблюдения тайны положись на него так же, как на меня. Держись непринужденно с этим господином, милочка. Он, как никто, знает свет и наилучшим образом разовьет тебя, выводя на верный путь к счастью и наслаждению. По нему мы и проследуем всей нашей компанией». Эжени краснее. «О, я все равно стесняюсь». Дельмансе. «Полно, прекрасная Жени, будьте раскованнее, и стыдливость, отжившая добродетель, без нее обойтись совсем несложно, тем более с вашими прелестями». Жени. «Но приличие...» Дельмансе. «Еще одно допотопное понятие, совершенно утратившее ценность в наши дни. Правила приличия в корне противоречат законам природы». Дельмансе хватает Жени, сжимает ее в своих объятиях и целует. Жени, защищаясь: «Прекратите же, сударь, обращение ваше право бесцеремонно». Сент-Анж. «Послушай меня, Жени. Перед этим милым господином нам с тобой не нужно строить из себя недотрог. Я знакома с ним не дольше, чем ты, но, видишь, я доверяю ему». Она похотливо целует его в губы. «Делай, как я». Жени. «О, теперь и мне захотелось, ты заразила меня своим примером». Она также доверяется Дельмансе, который страстно целует ее, проникая языком ей в рот. Дельмансе. «Ах, чаровница». Сент-Анж, целуя ее в свою очередь: «И не надейся, маленькая шалунья, что я откажусь от того, что причитается мне». Тут Дельмансе обнимает обеих, примерно четверть часа лижет их, они обе тоже лижут друг дружку, а затем отвечают ему тем же. Дельмансе. «Сладостные пьянящие прелюдии. Дорогие дамы, вы не находите, что здесь невыносимо жарко? Оденемся поудобнее, так будет гораздо легче беседовать». Сент-Анж. «Не возражаю, накинем эти прозрачные симары, прикроем лишь то, что следует утаивать от вожделения». Эжени. «Сказать по правде, дорогая, вы толкаете меня на такое...» Сент-Анж, помогая ей раздеться. «Призабавные одеяния, не правда ль?» Эжени. «Да уж, и к тому же весьма нескромные. О, как ты меня целуешь!» Сент-Анж, прелестная грудка, едва распустившийся розан. Дельмансе, разглядывая соски Эжени, но не прикасаясь к ним: «Такие бутончики обещают мне другие приманки, куда более ценные». Сент-Анж. «Более ценные?» Дельмансе. «О да, клянусь честью». Произнося это, Дельмансе разворачивает Эжени, пытаясь разглядеть ее сзади. «Эжени, о нет, не надо, умоляю вас». Сент-Анж. «Остановитесь, Дельмансе. Я пока запрещаю вам взирать на предмет, имеющий над вами столь неодолимую власть, иначе он поглотит все ваши мысли, и вы утратите способность рассуждать хладнокровно. Мы ждем от вас уроков, так преподайте же их, после этого столь вожделенные вами мирты непременно послужат вам наградой». Дельмансе. «Пусть так, но имейте в виду, мадам, для наглядности преподавания нашему прелестному ребенку первых уроков распутства мне потребуется ваше любезное согласие сделаться моей соучастницей». Сент-Анж. «С удовольствием. Но вот взгляните, я уже голая, пользуйтесь мной для ваших умствований сколько угодно». Дельмансе. «Ах! Роскошное тело, сама Венера в соединении с грациями». Эжени. «О, дорогая подруга, сколько красот! Позволь мне потрогать их руками, позволь поцеловать их». Исполняет. Дельмансе. «Удивительный талант, только чуточку умерьте свой пыл, прекрасная Эжени, поскольку сейчас я потребую от вас внимания». Эжени. «Конечно, я готова слушать вас, готова. До чего же она хороша, до чего же пышна, свежа. Моя подруга изумительна, не правда ли, сударь?» «Дельманце, безусловно, она красива. Я бы даже сказал, безупречно красива. Впрочем, по моему мнению, вы ни в чем ей не уступаете. Итак, моя хорошенькая ученица, придется вам выслушать меня, а иначе в случае непослушания я воспользуюсь правами, предоставляемыми мне званием вашего учителя». «Сент-Анж, о, да-да, Дельманце, она в полном вашем распоряжении. Не будет умницей, отчитайте ее и пожестче». «Дельманце, думаю, одними внушениями здесь не обойтись». «Эжени, о, небо праведное, не пугайте меня, сударь, что вы намереваетесь предпринять?» «Дельманце», бормоча и целуя Эжени в губы. «Сначала легкие телесные наказания, затем хорошая трепка, и прелестная попка с лихвой расплатится за провинности головы. Через тонкую симару он шлепает Эжени позаду». «Сент-Анж, одобряю ваш замысел в целом, однако отвлекаться не стоит. Приступим непосредственно к уроку. Нам отпущено совсем немного времени на утехи с Эжени. Если мы растратим его на подготовительную часть, до основного курса дело так и не дойдет». Дельмансе, касаясь по мере объяснения тех или иных участков тела госпожи де Сент-Анж. «Итак, начнем. Не стану долго описывать эти полушария из плоти, вы же не хуже меня знаете их название: бюст, груди, сиськи. Им принадлежит важная роль в акте наслаждения. Они постоянно перед глазами. Любовнику удобно мять и ласкать их. Кое-кто предпочитает устраивать из них алтарь наслаждения, помещая свой член между двух холмов Венеры, чтобы женщина стискивала и зажимала его. Иные мужчины после недолгого трения изловчаются слить туда восхитительный бальзам жизни, чье истечение — суть высшее блаженство распутника. Кстати, о члене. Рассуждать о нем можно бесконечно. Не пора ли и нам, сударь, немного пофилософствовать об этом с нашей ученицей?» «Сент-Анж, думаю, самое время». «Дельманце, отлично, сударыня. Тогда я улягусь на это канапе, вы расположитесь рядом, завладеете сим предметом и лично продемонстрируете его достоинство нашей юной ученице». Дельманце устраивается, а госпожа де Сент-Анж показывает. «Сент-Анж, перед твоими глазами, жени, скипетр Венеры — это главный участник любовных утех, чаще всего именуемый членом. Нет ни одной части тела, куда нельзя было бы его ввести. Покоряясь страстям своего управителя, он нередко пристраивается вот здесь». Она касается лобка Эжени, продвигаясь по обычной дорожке, самой проторенной, но не самой приятной. В поисках храма для посвященных истинный распутник обратит свои взоры скорее сюда. Она раздвигает свои ягодицы и показывает отверстие между ними. «Мы не раз будем возвращаться к такому способу наслаждения, ибо нет ничего более восхитительного. Рот, грудь, подмышки также служат алтарями для воскурения фимиама. Независимо от места, избранного нашим героем, после нескольких движений он извергает вязкую белую жидкость, извержение ее приводит мужчину в исступленный восторг, являющий собой сладчайшее в жизни удовольствие». Эжени: «О, я жажду видеть, как истекает эта жидкость». Сент-Анж: «Для этого достаточно даже подрагивания моей руки. Смотри, по мере того, как я его встряхиваю, он возбуждается. Такие движения называются мастурбацией, а на языке развратников действие сие обозначается словом «анонировать». Эжени: «О, бесценная моя, позволь мне поанонировать этот замечательный член». Дельманце: «Больше не вытерплю, не станем ей мешать, сударыня, от этой наивности у меня стоит как бешеный». Сент-Анж: «Решительно возражаю, будьте благоразумны, Дельманце, не вскипайте раньше времени. Истечение семени ослабит активность ваших животных инстинктов, что неизбежно умерит пыл ваших рассуждений». Эжени, ощупывая детородные яички Дельманце: «О, зачем ты противишься моим желаниям, милая подружка, ты обижаешь меня? А это что за шарики, для чего они служат и как называются?» Сент-Анж: «Техническое обозначение — яйца, научный термин — тестикулы. Эти шарики — хранилище плодоносного семени, о котором я только что говорила, благодаря его извержению в матку женщины совершается воспроизводство рода человеческого». Не стоит углубляться в детали, Эжени, куда более важные для медицины, нежели для распутства. Красивой девушке надлежит исключительно совокупляться, но ни в коем случае не рожать. Мы лишь слегка коснемся вопросов, имеющих отношение к скучному механизму размножения, дабы подробнее остановиться на крайне важных для нас областях – сладострастии и разврате, весьма далеких от задач роста народонаселения. Эжени: «Дорогая, мне трудно вообразить, как огромный член, едва помещающийся в моей руке, многократно проникает в такую узенькую дырочку, как у тебя сзади, По моим представлениям, это непременно причинит женщине сильную боль. Сент-Анж. Женщина непривычная испытает боль и от проникновения спереди, и от проникновения сзади. Природе угодно вести нас к счастью лишь через страдания. Однако едва боль преодолена, ничто уже не препятствует наслаждению. Удовольствие, испытываемое от введения члена взад, безусловно превосходит любые ощущения от принятия его спереди. От скольких опасностей ограждена при этом женщина? Никакого риска для здоровья, никакой угрозы беременности. Не стану распространяться о преимуществах данного вида наслаждения. Наш многоуважаемый учитель проведет всеобъемлющий анализ, соединяя теорию с практикой, после чего, надеюсь, сумеет убедить тебя, милочка, из всех разновидностей сладострастия предпочтение следует отдать именно этому способу. Дельмансе. Поторопитесь с вашими показами, сударыня, умоляю, я уже не в силах сдерживаться. Вот-вот и зальюсь помимо своей воли. Грозный мой член, того и гляди, обратится в ничто и станет непригодным для ваших уроков. Эжени. Как? Неужели он исчезнет, если потеряет семя, о котором ты говорила? О, милая, разреши, я заставлю его потерять это семя, хочу посмотреть, во что он превратится. Наверное, ужасно приятно наблюдать, как оно истекает. Сент-Анж. «Нет-нет, Дельмансе, еще не время. Поднимайтесь. Не забывайте награду за ваши труды. Я вручу вам лишь после того, как вы ее заслужите». Дельмансе. «Хорошо. Все же для лучшего убеждения жени в действенности удовольствия, о которых мы ей недавно поведали, не сочтете ли вы уместным немножко помастурбировать ее передо мной?» Сент-Анж. «Не просто сочту уместным, более того, исполню это с радостью, ибо столь волнующий эпизод, несомненно, посодействует нашим лекциям. Располагайся на канапе, моя милочка». Эжени, о господи, что за прелестная ниша? А зачем столько зеркал? Сент-Анж, тысячекратно повторяя различные позы, зеркала до бесконечности разнообразят удовольствие в глазах тех, кто вкушает их на атаманке. Благодаря этой искусной уловке ни один уголок тела не утаен от взоров. Все на виду. Вокруг занимающихся любовью возникают группы подражателей их сладостным действиям. От стольких восхитительных картинок восторг любовников достигает невиданного накала. Эжени. Потрясающее изобретение. Сент-Анж. Дельмансе, разденьте-ка нашу жертву. Дельмансе. Это совсем не сложно, достаточно сорвать тонкий покров, и нам откроются весьма трогательные прелести. Раздевает ее догола, первые его взгляды обращены на ее зад. Наконец-то! Вот она, эта божественная драгоценная попка, которой я так безуспешно домогаюсь. Черт возьми, какая пышная, свеженькая, изящная, просто блеск. Никогда не встречал прекраснее. Сент-Анж. Ах, проказник, первые же похвалы выдают твои вкусы и привычки. Дельмансе. Ничто в мире с этим не сравнится. Есть ли у любви алтарь более сокровенный? Эжени, восхитительная Эжени, дай истомить твою попку нежнейшими на свете ласками. Он ощупывает ее и вдохновенно целует. Сент-Анж. «Остановитесь, развратник, вы забываетесь, и же не принадлежит мне одной, а от вас ожидает лишь уроков. Она достанется вам в награду, но только после того, как вы ее обучите. Так что умерьте свой пыл, иначе я рассержусь». «Дельмансе, ах, плутовка, да вы просто ревнуете. Ну ладно, подставьте мне взамен вашу собственную попку, я воздам ей не меньше почестей». Он приподнимает накидку госпожи де Сент-Анж и ласкает ее сзади. «Ах, до чего же она у вас прекрасна, ангел мой». Просто восторг. Поставим их рядышком для сравнения. Ганимед на фоне Венеры. Осыпает и ту, и другую поцелуями. Хочется продлить этот волнующий спектакль. Потрудитесь обняться с нею, мадам, предоставив восхищенным взором ценителя сразу два восхитительных предмета его поклонения. Сент-Анж. Великолепно. Пожалуйста, теперь вы удовлетворены? Они переплетаются так, что их ягодицы оказываются прямо перед Дельмансе. Дельмансе. «Лучше не бывает. Именно то, что я просил. А теперь подвигайте своими прелестными попками, разожгите в них огонь похоти, поднимайте и опускайте их в такт испытываемому вами наслаждению. Да, вот так. Восхитительно». Эжени. «Ах, дорогая, как мне с тобой хорошо. А что мы делаем сейчас?» Сент-Анж. «Мы анонируем, моя милая, то есть доставляем себе удовольствие. А теперь давай изменим позу. Смотри, вот мое влагалище». Именно этим словом обозначают храм Венеры. Внимательно вглядись в пещерку, которую закрывает моя рука. Сейчас я ее приоткрою. Возвышение ее венчающее — лобок. Обрастает волосами, когда у девушек начинается менструация. обычно лет в 14-15. Вот этот язычок чуть пониже называется клитор. Это средоточие всей женской чувственности, и моей собственной в том числе. Когда меня там щекочут, я млею от наслаждения. Попробуй-ка. Ах ты, маленькое бестие, как лихо у тебя получается, будто всю жизнь только этим и занималась. Стой, хватит, больше не надо, говорю тебе, не хочу отдаваться до конца. Удержите же меня, Дельмансе, иначе волшебные пальчики этой красотки сведут меня с ума. Дельмансе. Неудивительно. Остудите хоть самую малость разгоряченные ваши мозги. Для разнообразия пощекочите ее сами, пусть отдается она, а не вы. Да, именно так. И в такой позе. Прелестный ее задик окажется прямо перед моими руками. Я легонечко помастурбирую его пальцем. Расслабьтесь, Эжени, подчините все свои чувства наслаждению. Возведите его в верховное божество вашей жизни. Призвание юной девушки жертвовать всем на свете во имя наслаждения. Нет для нее ничего священнее удовольствия. Эжени. Ах, действительно, ничего более восхитительного я не испытывала. Я вне себя. Не соображаю, что делаю. Говорю. Я хмелею от избытка чувств. Дельманса. Как раззадорилась наша забавница. Ее анус сокращается так, будто сейчас откусит мне палец. Самое время поставить ее раком. Она была бы просто неподражаема. Он поднимается и приставляет свой член к заднему проходу юной девушки. Сент-Анж. Еще чуточку терпения. Более всего нас должно занимать воспитание этой малютки. Да чего же сладко ее наставлять? Дельмансе. Согласен. Итак, Жени, после более или менее длительной мастурбации семенные железы набухают и в конце концов изливают жидкость, чье истечение приводит женщину в неописуемый восторг. Происходит так называемая разрядка. Когда твоя бесценная подружка позволит, я покажу тебе, насколько мощно и энергично разряжаются мужчины. Сент-Анж. Погоди, Эжени, я объясню тебе еще один способ погружения женщины в бездну сладострастия. Хорошенько раздвинь бедра. Порадую вас, Дельмансе, разложу ее так, что в вашем распоряжении окажется зад. Вылизывайте его, а я пока пройдусь языком по влагалищу. Поместим ее между нами и постараемся добиться, чтобы она 3-4 раза подряд лишилась чувств от удовольствия. Твой лобок, Эжени, очарователен. Как мне нравится целовать этот пушок. Теперь хорошо просматривается клитор, еще не вполне сформировавшийся, но уже на редкость чувствительный. Как ты трепещешь. Дай-ка я еще раз двину. Ах, ты на самом деле девственна. Скажи, что ты чувствуешь, когда наши языки одновременно проникают тебе в оба отверстия. Исполняется. Эжени. Ах, дорогая, так восхитительно, что не поддается описанию. Трудно сказать, который из двух языков сильнее погружает меня в безумство страсти. Дельмансе. В данной позе мой член совсем рядом с вашими руками, мадам. Соблаговолите помастурбировать его, пока я сосу этот божественный зад. Втыкайте поглубже ваш язык, мадам, не ограничивайтесь простым посасыванием клитора. Пусть похотливый ваш язык достанет ей до самой матки. Так наилучшим образом ускорится ее извержение. Жени, напрягшись. Ах, больше не могу. Не оставляйте меня, друзья мои. Я упаду в обморок. Я умру. Она достигает разрядки в объятиях двух своих учителей. Сент-Анж. Ну как, милочка, оценила доставленное тебе удовольствие? Эжени. Я словно мертвая, разбитая, уничтоженная. Но, пожалуйста, объясните мне значение двух слов, которые вы употребили. Мне не все понятно. Начнем с того, что такое матка.